Одно только смущало Шен, и сильно смущало. Наследник. Многие сиятельные Ино и прочие дворцовые леди ненавязчиво интересовались, а не тошнит ли часом ее величество по утрам? Еще несколько дней назад Шен поняла, что необходимо срочно принимать меры, и теперь вовсю обихаживала обнаруженную в гареме прежнего короля, удивительно похожую на нее саму рабыню, уговаривая девушку родить Эхе сына. Та долго вздыхала, ежилась, но не рискнула отказывать и в конце концов согласилась. Настолько похожа на Шен, что даже морок потребуется наложить минимальный, и любой примет рабыню за королеву. Неприятно и даже больно от того, что любимый муж станет спать с другой, но иного выхода она не имела. Надо только наложить на рабыню одно любопытное заклятие, подсказанное Веркитом. После него та забеременеет очень быстро. А вот самой королеве после этого придется носить морок постоянно, притворяясь беременной. Хочешь, не хочешь, а придется. Шен горько вздохнула. Как жаль, что ей самой никогда не родить любимому сына. Ну что ж, судьба, будь она проклята, никуда не денешься. Девушка скривилась и решительно направилась в сторону женской половины дворца. Надо было в последний раз внимательно осмотреть Тини, как звали рабыню, согласившуюся на некоторое время заменить Шен в королевской постели. Даже на ощупь ее тело не должно отличаться от тела ее величества, чтобы Эхе, не дай единый, ни о чем не догадался. Ведь этой ночью в его спальню придет не жена, а ее двойник. «Ну!» — хлопнул над спинами двух флегматичных битюгов кнут. «Ну, залетные!» На облучке сидел выглядящий разбитным, широкоплечий огненно-рыжий парень, смотрящий на мир вокруг с сияющей улыбкой. Он казался полностью довольным жизнью, с любопытством окидывая взглядом окрестности. «Да не гони ты их!» — посоветовал кто-то из приоткрытой дверцы фургона, в которой были впряжены лошади. «Спешить нам особо некуда». «Хорошо, дядя Джако», — отозвался парень, продолжая широко улыбаться. «Санти, Ларта хочешь?» — донесся до него женский голос. «Только заварила». «Спасибо, Делия, с удовольствием». Из фургона на облучок выбралась симпатичная молодая женщина с гривой роскошных черных волос. Ее зеленые глаза поблескивали иронией. В руках была парящая кружка. Протянув эту кружку парню, она села рядом таким образом, чтобы он хорошо видел в вырезе блузки ее безупречной формы грудь. Даже потянулась, как кошка, лукаво поглядывая на рыжего и изо всех сил демонстрируя ему свое расположение. Санти весело хмыкнул себе под нос. Не оставила такие мысли соблазнить его. Все никак не желает смириться с поражением. Хороша ведь, зараза, и прекрасно это осознает. Трудно порой удержаться, но приходится. С удовольствием поцеловал бы Делию. Ван так и открыла навстречу губы. Смотрит на него с жадным интересом. Он бы и не прочь, но нет. Тому было две причины. Извались они Ле и Кара. «Как думаешь, доберемся куда-нибудь или в фургоне ночевать будем?» Лениво поинтересовалась Делия. «Два часа... да, часа через два уже будем в деревне Горовка. А в ней остановимся. Джако говорил, что там трактир отличный, и скоморохов не гонят». «Хорошо». Некоторое время они сидели молча, поглядывая на тянущиеся мимо тракта, поросшие лесом холмы. То и дело попадались ручейки и небольшие речушки. Плодородная местность, только на удивление безлюдная, странно даже. Всего, казалось, хватает, а люди все равно не селятся. Вот ближе к Дин-Арнату все по-другому. Там деревни стоят густо, не то что здесь. Едва 2-3 селения за день пути встретишь. Делия продолжала тереться возле Санти. То прижималась к нему грудью, то ложила руку парню на колено, понемногу продвигала ее выше. Приходилось снимать, делая вид, что не понимает намеков. Акробатка досадливо хмурилась, явно не понимая, что вообще происходит и почему молодой мужчина не реагирует на столь явные знаки расположения. Для нее соблазнить Санти стало делом чести. Его невозмутимость была вызовом ей, как женщине. Ничего, никуда он не денется, а потом уж Делия за все отыграется. «Приходи ночью», — шепнула она, исчезая в фургоне. Санти иронично хмыкнул, покосившись на закрывшуюся дверцу. «Ага, как же, приходи! Да Карасли ему потом кое-что оторвут. И будут правы». Император тяжело вздохнул. В последнее время девушки начали вести себя очень странно. Они напрочь перестали признавать любой другой способ любви, кроме того, которым он занимался с Беспалой на острове. Зато этого требовали от него постоянно, не желая ничего делать взамен и громко возмущаясь, если он намекал на что-нибудь другое. Санти после ночей с ними оставался возбужденным и неудовлетворенным, что страшно раздражало. К примеру, подруг последовало даже Оливии, что было совсем уж удивительным при непомерной страстности эльфийки. И издевательство какое-то. Чего они добиваются? Чтобы он все-таки не выдержал и сдался на милость Делии? Да уж, понять женщину — совершенно невозможная задача. Одно хорошо. Проклятая раздвоенность сознания — уже не так донимал императора. Он принял для себя решение, как поступать в дальнейшем, и понемногу начал успокаиваться. Не станет он делать подлостей, если есть хоть малейшая возможность этого избежать. Многое можно провернуть иначе, не пачкая душу, не превращаясь в сволочь. Вспомнив кое-что, Санти радостно улыбнулся. Да, несмотря ни на что, он правильно поступил, хотя и Ланик, и Кертал, и любой другой назвали бы его просто дураком. Как же это было?